С разных сторон от нее в воздух подлетели две фигуры. На таком расстоянии они казались размером с муравьев. Видимо, вырастающая колонна их подтолкнула. «А это Масата-сан. Вон тот, который кружится в воздухе, как юла. Мой навык опознания работает, так что мои глазки не врут». «Ого, у вас получилось. Даже я поражена». «Ладно, так вот куда он пропал. Интересно, что это сейчас за чувство? Я как будто одержала сейчас очень важную победу». Мамака и вправду практически светилась от счастья. Найдя пропавшего сына и не позволив ему тем самым уйти куда-нибудь без нее, Мамака, ко всему прочему, выучила новое умение поддержки – мамина хватка. «Если что-то случится, расскажите, пожалуйста, мне, а теперь извините». Стражи отдали честь, а затем сопровождаемые звуками бряцания своей металлической брони скрылись. Мамака снова повернулась к девушке, проводив стража легким поклоном. «Так ты, значит, философ Вайс? Я права?» «Да, матушка, я философ Вайс». Вайс вежливо поклонилась, предварительно встав на колени. «Я следую по пути, на котором меня направил великий король духов, известный во всем этом мире. И я пришла, чтобы объединиться с героем в своем путешествии. Позвольте мне стать вашим компаньоном, а лучше позвольте мне стать вашей дочерью. Матушка, позвольте пойти с вами». «Ладно, спасибо тебе за вежливость, но Вайс, знаешь...» «Что такое, матушка?» «Можешь не заставлять себя разговаривать вежливо. Я ведь уже слышала, как ты кричала. Не делай из меня дуру. Знаешь, ты можешь разговаривать со мной, как обычно». «Нет, вы неправильно меня поняли, матушка. Так как я философ, многие люди просто не способны меня понять. Поэтому я использовала такие грубые слова, чтобы меня мог понять любой. Кажется, у философов проблемы с общением». «Все так, как вы и сказали. Поэтому, матушка, пожалуйста, отнеситесь к этому вежливому, сообразительному и симпатичному философу, стоящему перед вами на коленях, как родной дочери». «Даже если бы я и захотела, это будет довольно-таки тяжело». «Почему же?» «Потому что Вайс находится в тюрьме». Вайс сидела с другой стороны металлической решетки. «И правда?» Девушка разрыдалась, ее задержали и поместили под арест. Она сидит в подземной тюрьме города Касан. Проплакав некоторое время, девушка вернулась в спокойное состояние, будто бы все уже закончилось. Точнее, ей очень хотелось вернуться в спокойное состояние. Но вместо этого она яростно бросилась к решетке, в том месте, где с другой стороны стоял Масата, и смотрел на нее беззаботным взглядом. «Тут что-то не так, разве это не странно? Какого черта меня арестовали?» «Кажется, тебя осудили за попытку ПК моего персонажа». «Ты же врешь, так ведь?» ПК – это убийство игрока, в данном случае это возможно считать попыткой убийства. Другими словами, Вайса осудили за тяжкое преступление. Все ведь, как я и сказал, госпожа Широраса. Да, записи показывают, что атака Вайс опустила значение здоровья героя Масата до критической отметки. Масата ведь все еще первого уровня, к тому же защитной экипировки на нем нет, так что даже физическая атака мага могла стать для него фатальной. Вот так все и обстоит. Ты же поняла, про какую атаку она говорит? Что еще за та атака? Но ты согласился принять меня в группу, и мы руки пожали, разве нет? Все же было хорошо, так что я должна избежать наказания, раз уж мы компаньоны, разве все не обошлось? Ну да, мы уже почти договорились, но... К несчастью, из-за навыка мамы, парень так и не принял Вайс в группу, их объединение в группу не было чем-то неправильным, так как ни один из них, несмотря на ситуацию, не испытывал к другому враждебности. Так что девушку можно было даже считать принятой в отряд. Вот только раз уж выдалась такая возможность, парень хотел прояснить несколько моментов. «Вайс, не послушаешь меня несколько секунд?» «Чего тебе надо? То есть что вы хотели, матушка Мамака?» «Я слышал от Масата о твоем плане. Как бы это сказать? Тебе лучше не выдумывать такие странные вещи, а пойти и помириться со своей мамой». «Это совершенно невозможно». «Не надо так говорить. Ладно, пожалуйста, хотя бы задумайся об этом». «Это неразумно. Это просто неразумно. Невозможно помириться с худшим человеком в мире. Будет легче весь этот мир разрушить, чем с мамой помириться». «Постой, мне казалось, что в такие моменты люди говорят, я лучше умру, чем... разве нет?» «Хм, Мне-то с чего умирать, будто бы я по мамочке страдаю. Меня такое просто из себя выводит, и вообще я всех переживу, и я сделаю все, чтобы мой план сработал. Ха-ха. Смеясь, девушка состроила очень злобное лицо. А эта воля к жизни делает тебя очень сильной. Разбрасываться фразами о своей смерти, сталкиваясь с чем-то, что ты ненавидишь, действительно глупо. Да, я именно такая. Я замечательная девушка, которая лелеет ненависть к своей матери в самой глубине своего сердца. Так что давай. А, черт, уже не важно. Вся эта двуличность смотрится глупо, так что я попрошу напрямую. Госпожа Мамака, удочерите меня. Пожалуйста, я вас умоляю. Вайс и правда умоляюще сложила ладони и склонила голову. Может, она и груба, но все же это девушка-философ из Японии. Так что она знает, что такое вежливость. Однако, несмотря на то, что девушка обращалась к Мамака как богине, женщина отрицательно покачала головой. «Нет, я не могу позволить Вайс стать моей дочерью. Прошу вас, помогите мне. Однако я рада пригласить тебя отправиться вместе с нами в путешествие». Что это значит?» «Кажется, нужно все объяснить. Макун, а ты понял?» «Более-менее, представляю себе твои намерения. Если коротко, то мы возьмем эту особу с собой. В пути встречаем ее маму, а потом заставляем их помириться, правильно?» «Отлично, Макун, и вправду мой сыночек, мы даже думаем одинаково!» «Подождите, что с вами? Я не об этом просила, раз все так повернулось, я отзываю свою просьбу, я не хочу вашу группу!» «Вот как? Очень жаль, значит здесь мы и разделимся!» «Желаю тебе разобраться с твоим наказанием за попытку ПК!» Кстати, наказание экспериментальное, и для него используется японский уголовный кодекс, так что сажают примерно на 15 лет, не скучай. Чего? Так надолго? Согласно японскому кодексу, наказание за нанесение тяжких телесных повреждений около 15 лет тюрьмы. Если девушка не захочет получить огромный срок, ей придется вступить в группу. То есть придется мне принять ваше предложение, а стоит ли? Я просто хочу подтолкнуть вас к применению. Я не буду на тебя давить или приказывать. Это же совсем неплохо. Да даже если так. Мамака попыталась убедить Вайс своей лучезарной молодой улыбкой. Однако девушке по-прежнему не хотелось сделать даже маленького шажка навстречу. Что-то, что ее подстегнет, крайне необходимо. В таком случае... Послушай, Вайс. Чего? Если в нашей группе будет твоя чудесная магия... Это очень нам поможет, к тому же я думаю, что твоя поддержка... Хочешь сказать, что моя великолепная сила может стать решающей в битве, так? Да ты просто не оставляешь мне выбора, я поняла, я вступлю в вашу группу. Проще простого. То есть я очень рад, что ты приняла наше предложение. Стоит чуть-чуть надавить на ее самолюбие, и эта девушка согласна на все. Забавно. Философ Вайс вступила в группу. Масата и остальная группа покинули тюрьму после того, как Вайс к ним присоединилась, они пошли по улице, освещаемой оранжевыми тонами подходящего солнца. Боже, это так отличается от моего плана, почему вообще? Это все потому, что ты не учитываешь свои возможности, придумывая планы. Печально из тебя выходит философ. А ты вообще заткнись, ты вообще бесполезный герой, которому слова не давали. Кстати, даже в огневой мощи Мамака тебя превосходит, так ведь? И в конце концов, в группу мне предложила вступить тоже она, а ты вообще ничего не сделал. Не говори таких вещей. Вообще-то, это я все придумал, даже если мне пришлось играть на вторых ролях в этой ситуации. Не волнуйся, мамочка просто поняла, что Макун чувствовал и сказала все за него. Мы ведь так близки, что мысли друг друга читаем. Группа переговаривалась, продолжала идти. Внезапно Широраса остановилась. Что такое? «Простите, но я вынуждена удалиться, учитывая прогресс семьи Осаки, а также ситуацию, в которой попали Вайс и Порта, мне необходимо отчитаться о произошедшем». «Ох, ладно, вас ведь зовет ваш долг, работа, наверное, очень изматывает, так ведь?» «Выматывает полностью, но это все ради семьи, а теперь...» «Вспомнила еще кое-что. Вайс, Порта, могу я отнять у вас несколько секунд? Я должна сказать кое-что вам обоим». Если ты лекции читать собираешься, избавь меня об этом. Ладно, о чем вы хотели поговорить? Повернувшись к беззаботной Вайс и настроившись слушать Порты, Широраши напомнила им о их ситуациях. Я надеюсь, вы понимаете, почему я хочу повторить вам то, что вам уже говорили неоднократно. Вы тестовые игроки, которым позволено находиться здесь только из-за специального разрешения. Не забывайте об этом. Конечно, я не забуду. Ага, помню, поняла уже. Особенно это касается вас, Вайсан. Понаблюдайте за развитием родственных отношений между Масато-куном и Мамако-сан. Я верю, что вам нужно очень постараться, чтобы наладить ваши отношения с мамой. Мы друг друга поняли? Ненавижу все это. Почему я вообще должна мириться со своей мамашей? Вы, кажется, что-то сказали? Нет, хорошо, буду стараться. Вот и славно. Хотя вы так до сих пор ничего и не поняли. Учитывая, сколько времени и усилий я убила на этой работе из-за вас, мне простительно удалиться. Сказав все это честно и серьезным лицом, Широраса ушла. Эта женщина слишком честная. Мне кажется, что из-за этой честности она по-своему великолепна. Группа смотрела вслед женщине с виноватыми улыбками. Так, чем займемся дальше? Уже вечер, мамочке нужно приготовить ужин. Отличненько, а где? Как это где? Разумеется, у нас дома на кухне. Мы переживаем приключения внутри игры, в вымышленном фэнтезийном мире, и такой вещи, как наш дом, здесь нет. Ой, а ведь точно, мы же в путешествии, тогда... Мамака начала быстро перелистывать гайд и что-то нашла. Нам надо остановиться в гостинице. Ох, как давно мамочка не бывала за границей, сердечко так и стучит. Не думаю, что за границей это правильное определение, но все так и есть, нам нужно поискать гостиницу. И где же эти гостиницы? Может, мамочка и пропустит приготовление ужина, но завтрак мамочка приготовит точно. А не лучше ли будет все-таки пору в гостинице приготовить завтрак? Не будет ли это все еще одной частью приключения? Нет, мамочка не может полагаться на каких-то там поваров. Мамочка будет готовить завтраки, обеды и ужины, даже в игре. Макон должен хорошо питаться. Забота о здоровье с помощью еды – это сама суть мамы-домохозяйки, так утверждает Мамака. Значит, нам неплохо было бы найти место, где мамочке позволят пользоваться кухней. Это, конечно, тяжелое задание, но предоставь его мне. Как герой, я продемонстрирую свои лидерские качества и найду нам подходящую гостиницу. Послушайте, неподалеку есть гостиница, которая подойдет маме-сан. Я это знаю, потому что провела в этом городе много времени. Я приведу вас в гостиницу, в которой готовят ужин и дают пользоваться кухней по утрам. Это очень поможет, Порта такая надежная. Ага, а с другой стороны, герой снова ничего не сделал? Фу, смехотворно. Хм, но я все равно не сдамся, в следующий раз на меня можно будет положиться. Порта задумалась. В следующий раз я буду сиять ярче, чем звезды. Масато посмотрел на вечернее небо, сдерживая слезы. Но в этой гостинице сдаются комнаты только на двоих. Наверное, будет сложно решить, как поделить комнаты. Деление комнат? Кто отправится в комнату вместе, точнее, кто с кем будет спать в одной комнате этой ночи. Внезапная проблема, учитывая, что в группе три девушки и один парень. Все просто, Масато спит в одной комнате с мамой, разве нет? Хм, смерти моей хочешь, пожалуй, вежливо откажусь. Ну тогда разрешите мне остаться с Мамакой в одной комнате, я буду самой миленькой дочкой в мире и усмолю ее как надо. У меня на такой случай даже иллюзорная магия готова, ха-ха-ха. Хватит уже твоего демонического смеха. Мамочка, конечно, может переночевать в одной комнате с Вайст, вот только если мы разделимся так... Если в одной комнате будет ночевать Мамака и Вайст, то Порта и Масато останутся наедине в другой. Мамочка немного беспокоится. Макун, кажется, заинтересовался Портой. А Порта очень. Я постараюсь быть полезной Масато-сану. Мне можно приказать что угодно. Я все сделаю. Вот оно, это чувство. Мамочка беспокоится, что детишки наделают ошибок. Кто это только что сказал? Правильно, моя мама. Может, все-таки поверить, что твой сын приличный человек. Разумеется, мамочка в тебя верит, потому что у Макона не хватит смелости лезть к беззащитной милой девочке, которая спит с ним рядом. Это немного не то доверие, на которое я рассчитывал. Но это же просто ситуация из ряда «что если», так что решим так. Мамака подошла к Порте сзади и обняла ее. Порта будет ночевать в одной комнате с мамой. Я очень не привыкла спать не в своем доме. Так что поспим на одной кровати, хорошо? Да, я очень благодарна. Мамака и Порта решили спать в одной комнате. То есть? Значит? Масата и Вайс, уставившись друг на друга, осознали, что им придется ночевать в одной комнате.